12. 7 июля, 12 часов 30 минут. Переговоры с адмиралами затянулись на целый час. Барков за это время успел перекусить в кругу семьи и даже несколько минут вздремнул, прикорнув на коленях у жены. Проснулся он не от обещанного Владиславом вызова, а от смутного беспокойства иного рода. Наверху что-то происходило. Наверху не в глобальном масштабе, а конкретно над базой одиночки. Саша на несколько секунд сосредоточился и все понял. «Тома?» «Да», — ответ пришел с некоторым запозданием. Девушка тоже не теряла времени даром. После душа и запоздалого завтрака Костя делал ей расслабляющий массаж или что-то в этом роде. «Ты чувствуешь?» Наверху кто-то копошится. Чувствую. И даже прошлась по локальной компьютерной сетке. Она довольно грязная от всяких микроскопических паразитов. Нас нашли. А ты сомневался? Но не волнуйся, сюда они не пролезут. Я бы на это не рассчитывал. Агломераты нанороботов — грозное оружие. Для них пробурить в крышках этой шахты сквозные отверстия — минутное дело. Я вижу, что они сюда не лезут. Одиночка предусмотрел здесь какую-то особую защиту. Это не М-станеры и не броня. Это какая-то особая штуковина. В архивных файлах одиночки она обозначена как активный резерв. Ты разве не пошарил в хозяйских кладовых? Как-то не до того было. Саша поднял голову. Лена погладила его по плечу. Пора? Да, пора. Он попытался ободряюще улыбнуться. «Скоро все закончится. Я не могу пропустить кульминацию шоу. Мне уже начинает казаться, что этот бункер — наш последний дом». Она тяжело вздохнула. «Но я больше не сержусь. Теперь я вижу, что ты был прав. Все в жизни предопределено. Как там сейчас?» Она подняла взгляд к потолку. «Там солнечно. Но лучше туда не подниматься. Я хочу увидеть солнце. Хотя бы еще один раз. Лена, не пугай меня». Барков укоризненно покачал головой. «Что за мрачный тон? Все будет нормально, мы справимся. Я понимаю, что тебе тяжело, но подумай о сыне. Я думаю, но не вижу выхода. Все происходит так быстро, и это так ужасно. Еще 3 дня назад мы жили нормально, как все люди, а теперь прячемся по каким-то подземельям. Я хочу домой, Саша. Я хочу снова жить, как раньше. Все будет, обещаю тебе. Но сначала мы должны справиться с бедой. Вместе. Понимаешь? Вместе, как настоящая семья. Другого варианта нет». «Семья», — Лена горько всхлипнула. «У суперменов не бывает семей. После горной крепости, после того, как ты, как мы, я не знаю, как сказать, все так сильно изменилось. Не плачь, прошу тебя, не надо». Саша обнял жену. «Мама?» — Олежек потянул Лену за рукав. «С ума сходит ваша мама». Лена прижала сына к груди и попыталась сквозь слезы улыбнуться. «Все нормально, Саша, я справлюсь. Ты иди». Сказать, что Барков поднялся в рабочий кабинет, будучи в плохом настроении, не сказать ничего. Он был полон настолько мрачной решимости, что это почувствовал даже вновь объявившийся на территории подполья Николай Николаевич. Генерал госбезопасности бросил на Сашу оценивающий взгляд и скептически покачал головой. Невыспавшийся герой — провал кассовых сборов. Но Баркова не трогало мнение контрразведчика. Он был страшно зол на всех и вся. «Не хотите пропустить развязку?» — Барков кивнул чекисту. «Этот бункер — единственное место в Москве, где пока еще крутят спутниковое кино». Генерал уселся на пустующее место Климова и перевел взгляд на Владислава. «Ребят твоих, Влад, я поискал. Но ничего утешительного сказать не могу. Машину нашли, но их поблизости не было. А расширить поиск сейчас Просто рук не хватает. Аврал, сам понимаешь, каких масштабов. Меня час назад директор вызывал и так прямо в лоб и заявил: либо ликвидируете заговор, либо отправитесь рядовым на китайский фронт или на американский, как повезет. Намек ясен? Куда уж яснее, Владислав хмыкнул. Мировые сверхдержавы сваливают все на Россию. А на кого еще? Мы ж в 1917 году из заварушки грамотно выскользнули, а им обидно. Давно повод искали, вот он и подвернулся. Так что, Влад, хочешь не хочешь, а главного нам придется брать в течение суток. Иначе опоздаем на целую жизнь. А если не возьмем, но проблему устраним, тоже неплохо. Тут ведь дело даже не в военной угрозе. Как только техника в прежнем режиме заработает, мы снова все в белом получимся, а народы мира через невод увидят порядком подзабытый оскал мирового империализма. Смекаешь, о чем я? А то. Не рой другому яму. Счет будет 2-0. Очередной мировой кризис разрешен, и Россия снова на коне. Вот именно, Влад. Хоть ты и без определенного гражданства гражданин, но ведь наш, русский, должен сочувствовать. Вот как раз сочувствовать мне не положено, но быть на стороне справедливости – моя прямая обязанность. Только что битый час доказывал это вашим адмиралам. Уперлись, как бараны. Желают запустить самолеты и атаковать корабль главного по надстройкам, чтобы лишить его управления, связи и палубной авиации в виде двух вертушек, чем и задержать до подхода эскадры. Не так глупо. Николай Николаевич почесал в затылке. «В чем подвох?» «Вот у него спроси». Владислав кивком указал на Сашу. «Или у нее?» Снова кивок, теперь в сторону Тамары. «Соколу, который по указке главного управляет системой, не требуются стандартные средства связи», — пояснил Саша. «Был бы невод над головой, причем не обязательно активированный, или интернет в радиусе 10 километров». Так что, уничтожив радиорубку корабля, адмиралы ничего не добьются, только спугнут главного. А куда ему деваться? Вертушки ведь тоже попортят. А если у него в трюме субмарина на этот случай припасена? Или реактивный самолет со сложенными крыльями своего часа под палубой дожидается? А вы проверить это никак? Николай Николаевич с надеждой взглянул на Баркова, затем на Тому и вздохнул. «Ну, нет так нет. И что вы предлагаете? Жахнуть сверхточной ракетой с тяжелого подводного крейсера? Рассекретить маршрут стратегического боевого патрулирования? Единственный вариант. Я же тебе предварительно все объяснил», — сказал Влад. «Да я понял и, в принципе, не возражаю. Только это не в моей компетенции. Такие вопросы сам решает. А он пока склонен согласиться с адмиралами». «Спугнем главного, поздно метаться будет», — предупредил Саша. «Без спутников не отследим, куда спрячется». «Так вот же они, спутники», — генерал указал на экран. «Я потому сюда и приехал». «Вы не понимаете». «Это вы не понимаете, гражданин Барков. Решение принято и утверждено верховным главнокомандующим. Судно будет атаковано силами Черноморского флота в полном соответствии с планом его штаба. А вот если не получится, в чем я сильно сомневаюсь, тогда и продолжим разговор». «Не надо было с ними связываться», — вздохнула Тома. «Проще было самим слетать на трансформере и все спокойно решить». «Надо же, какие мы храбрые», — генерал рассмеялся. «Слетать и все решить. Извините за вопрос, вдвоем с гражданином Барковым? И как бы вы справились с экипажем и полусотней вооруженных охранников?» «Как обычно». Тома прицелилась в Николая указательным пальчиком и, заманчиво сложив губки, издала звук выстрелившей пробки. «Наслышан». Чекист недобро усмехнулся. «Ваше досье читается как настоящий триллер. И насчет гражданина Баркова кое-какие сведения у нас имеются». Саша едва заметно вздрогнул. Саша старался не вспоминать о пережитом в лабиринтах секретного объекта под Пушкина, и уж тем более не предполагал, что о подробностях его приключений известно кому-то еще, в первую очередь правоохранительным органам. Но вы можете не волноваться, система списала вам все грехи. Уничтожила наши файлы? Нет, Александр, просто победителей не судят, если, конечно, вы таковыми станете. А есть выбор? Вот и я говорю, либо со щитом, либо крупные неприятности не от системы, так от моей конторы. Коля, мы так не договаривались, рассердился Владислав. Прекрати этот шантаж. Боже упаси, Влад, какой шантаж? Я просто обрисовал ситуацию честно и без обиняков. Клянусь тебе, если я и перегнул, то исключительно для чистоты эксперимента. Паразит. Владислав смягчился и дальше ворчал уже без сердца, для проформы. Не меняют тебя годы. Как был кровопийцей лубянским, так и остался. Ладно, делать нечего. Наведут ребята на цель ваши самолеты. Но уговор. Малейшее осложнение — сразу звонишь самому и советуешь срочно рассекречивать подлодку. Заметано. Кино получилось вовсе не таким героическим, как рассчитывал Николай Николаевич. Вместо образцово-показательной агитки зрители увидели жутковатую документальную хронику о гибели звена штурмовиков задолго до подлета к цели. Четыре самолета, как по команде, вдруг сорвались в пике и рухнули в море примерно в 3 милях от корабля-мишени. Ракетный крейсер из боевого дозора, приближающейся эскадры, попытался исправить ситуацию, выпустив по цели несколько ракет «Синева-9М». Но ни одна из них не легла на нужный курс. Та же участь постигла и 2 крылатые ракеты, которые старательно обогнули судно главного и ушли в сторону Турции. Во избежание неприятностей пришлось отправить компьютерам ракет приказ о самоликвидации. Одна ракета приказ исполнила, а вот со второй вышла заминка. Причиной послужили сбои в компьютерах самого ракетного крейсера, как в боевых, так и в отвечающих за силовые агрегаты. Компы вдруг зависли, и стальная махина боевого корабля легла в беспомощный дрейф. Где упала бесхозная ракета, так и осталась загадкой. «Александр», — немного позвал Седой. «Я бессилен, Владислав Валерьевич», — Саша развел руками. «Отменить приказ «Сокола-3» я не могу, а его самого прикрывает завеса М-поля. Нам не пробиться даже вдвоем». «Сразу надо было думать», — проронила Тома. «Теперь остается только смотреть и сокрушаться». С этой минуты морская обстановка начала изменяться стремительно и абсолютно не в пользу атакующих. Следующей жертвой системы стала сама эскадра. Нафаршированные электроникой корабли сначала потеряли управление и связь, а затем произошло то, чего и опасались понимающие суть проблемы наблюдатели. Орудия самого крупного из крейсеров развернулись в сторону правого матлота и дали залп. Когда капитан крейсера догадался отдать приказ прекратить подачу снарядов к орудиям, было поздно. Дрейфовавший справа по борту ракетный фрегат «Быстрый» загорелся и дал заметный крен на корму. Отчаянно семафорящие сигнальщики на флагмане и пострадавшем корабле были видны всем капитанам, а потому инцидент не получил развития. Но и того, что уже произошло, хватило с лихвой. Эскадра была обездвижена и деморализована. «Только не говори ничего», — не глядя на Владислава, процедил Николай Николаевич. «Да, ты предупреждал. Но как было поверить в такую хрень? 2 десятка отказов надежнейшей боевой техники и электроники за 5 минут. В кошмарном сне такое не увидишь. А что же дальше будет?»